Второй аккорд. Что значит упустить из виду? Часть нулевая. Клюэль, мы в одной школе, так что, может быть, еще встретимся. Это и было началом. Когда мы с ней встретились первый раз, она просто указала мне дорогу, не более того. Затем мы стали одноклассниками, начали проводить время вместе, и прежде чем я успел хоть что-то осознать, она стала одним из самых дорогих мне людей. Следующий день после того, как Клюэль перевезли в Келберг. Этот один день прошел для Нейта загадочно спокойно. И одноклассники, и классный руководитель были такими же, как и всегда. Уроки закончились, но за все это время ни на чем лице даже не промелькнуло грустного выражения. Нейт пообедал вместе с Мио, а потом принялся изнурять свое тело на уроке физкультуры. После школы мальчик сразу же вернулся в свою комнату в общежитии и занялся повторением пройденного и подготовкой к завтрашним урокам. Спустя некоторое время он поужинал, принял душ, а там уже и пришла пора спать. Уже пора ложиться. Прошлой ночью Нейт не смог сомкнуть глаз. Его мучила тошнота, появившаяся от смеси раздражения и сожалений. Для мальчика оставалось загадкой, как он в таком состоянии сумел до конца отсидеть все уроки. «Уже пора ложиться». Нейт повторил те же самые слова, будто пытаясь заставить себя заснуть. С самого утра мальчик почти ничего не ел. Поскольку обедал он вместе с Мио, ему пришлось запихивать в себя еду, но потом его едва не вырвало. Ужином ему послужила половинка завалявшегося в холодильнике какого-то фрукта, который он проглотил через силу. Желудок постоянно болит. Нейт положил руки на живот, пытаясь унять слабую боль. Скорее всего, он уж слишком сильно переживал за Клюэль, отчего и получил расстройство желудка. Сам Нейт думал, что ему удалось удержать себя в руках днем лишь потому, что приходилось много двигаться, но как только он остался один, на него навалилась невыразимая никакими словами усталость. Возможно, она стала последствием после обеденных занятий, но в любом случае с ней ничего нельзя было сделать. Решив не принимать никаких лекарств, Нейт без сил рухнул на кровать. Затем он закрыл глаза. «Какое-то неприятное чувство. Я не могу заснуть. Почему?» Не вставая с кровати, Нейт широко раскрыл глаза. «Обычно, когда я так устаю, то засыпаю сразу же, стоит мне только лечь. Но почему же сегодня мне так плохо? Почему мне так жарко?» Нейт присел на кровати, и в тот же миг кончики его волос едва заметно шелохнулись. Сквозь приоткрытое окно, качая занавески, в комнату проникал слабый ветерок. «Интересно, где же рождается этот ветер?» Прозвучали подобно песне у Нейта в голове слова девушки. «То место, где рождается ветер. Может быть, оно совсем близко, или же наоборот, оно далеко-далеко. И он приходит сюда, пересекая океан. Ты никогда об этом не задумывался?» «Клюэль?» Поднявшись, Нейт пристально посмотрел в окно. Часть первая. Трава под ногами тихо шуршала. Нейт медленно шел по темной лужайке, похожей на мрачное чернильное море. На пути между общежитиями и учебными корпусами академии располагалась открытая площадка, и учителя и ученики часто отдыхали здесь днем. Однако ночью это было не более чем тихое, приятно выглядящее пустое местечко. В центре площадки стоял маленький фарфоровый фонтанчик, который, правда, уже давно забыл о своей главной функции. Так тихо. Отойдя в сторону от фонтанчика, Нейт уселся на корточке посреди высокой травы. Сейчас он был одет в спортивную форму, белую футболку и синие штаны. Поскольку их материал хорошо пропускал воздух, мальчику казалось, что ночной ветер напрямую касается кожи, и это было приятной прохладой для его по-прежнему разгоряченного тела. «Скажи, Арма, почему я не могу заснуть?» Нейт с ностальгией произнес имя призванного существа, которое всегда подбадривало его вот в такие моменты. В тусклом свете ночных фонарей роились стайки мошкары. «Может быть, эти жучки тоже не могут заснуть, как и я?» «Такое со мной впервые». Это была первая ночь с момента поступления в Тремию, когда он не мог заснуть. «Что-то я устал». Нейт чувствовал такое сильное истощение, будто какая-то важная для него цель вдруг исчезла. Мальчик отклонился назад и упал на спину. Он не собирался ложиться на траву, просто хотел посмотреть наверх. Наверху было только ночное небо и ничего больше. Множество собравшихся вместе ярких звезд сияло, будто шкатулка с драгоценными камнями. Кроме этого, на небе выделилась тусклая луна, обладавшая какой-то таинственной красотой. а где-то вдалеке проплывали многочисленные темные облака. Как странно. Когда лежишь на спине, небо кажется доступнее и ближе, чем когда стоишь. Нейт протянул руку вверх. Я точно не хочу его схватить, но хотелось бы, пусть даже на одно мгновение, коснуться. Оп, поймала! Но внезапно кто-то схватил его за руку сбоку. Уже довольно поздно. Живущим в общежитии запрещено выходить наружу. А ведь в школе ты казался мне таким послушным. Сверху над Нейтом, закрыв ночное небо, показалось девичье лицо. Загорелая кожа, короткие светлые волосы цвета льна, мальчишечьи черты лица. Ада? Впрочем, это хорошо, что ты ведешь себя как обычно. Девушка не отпускала его руку, а это значило... «Мне лучше встать?» «Ага, было бы неплохо. Я уж точно не хочу тут ложиться». Когда Нейт снова поднялся на корточки, Ада присела рядом с ним. «Итак, что случилось, малыш? Послушные дети уже давно спят?» «Хоть мне и хотелось спать, но я так и не смог заснуть. А когда посмотрел в окно, то подумал, что снаружи мне станет получше». «А, бывает такое. Особенно, когда не можешь успокоиться». «Кстати, а ты почему на улице так поздно, Ада?» В ответ Ада заговорила необычным для себя странно зрелым голосом. «Но разумеется, потому что я собралась на волнующую прогулку с моим тайным возлюбленным». «Ого, замечательно. Ой, Ада, почему ты так погрустнела?» Нейт вдруг заметил, что Ада понуро опустила плечи. «А, ничего. Просто я бы хотела более яркой реакции. Если бы это на самом деле было так, я бы не стала тебе ничего рассказывать. Правда, зная, что ты — это ты, я и не возлагала каких-то больших ожиданий». «А кстати, кто твой тайный возлюбленный?» «Не задавай таких вопросов, потому что его нет». «А, Ада, пожалуйста, успокойся!» Почему-то рассерженная Ада энергично махала руками. А в чем тогда настоящая причина?» «Патрулирую территорию. Школьными зданиями занимаются учителя, а мне оставили общежитие эту площадку. И когда я бродила туда-сюда, то наткнулась на очень подозрительный силуэт». «Судя по всему, это она обо мне. Ты потрясающая, Ада». «А? Ты ведь не сегодня начала патрулировать. Каждый день, так поздно ночью». «Она наверняка занимается этим еще с того самого нападения серых песнопений. Клюэль впала в кому, мы с Мио и остальными стали ее навещать, и одна только Ада все это время в одиночку защищала школу». «Я каждый день сплю на уроках, так что проблем нет. И к тому же для меня это своего рода искупление вины». Тихо пробормотала Ада и самоуничижительно улыбнулась. «В конце концов, мне за что извиниться перед Клюэль». Большие глаза девушки едва заметно намокли, а голос немного охрип. «В ту ночь, когда Мишдар вторгся в Академию, я попросила Клюэль охранять школу вместе со мной, потому что знала, что она может призвать Феникса». Божественная птица рассвета была невероятно редким истинным духом, и призвать ее могла только Клюэль. В настоящее время не существовало никакого другого певчего, которому бы удался этот призыв. Нейт слышал, что это призванное существо считалось практически иллюзией. «Я знала, что это опасно. Да и тогда в школу уже вторглось нечто странное. И я все равно убедила Клюэль согласиться». Присев на землю, Ада подобрала коленки, а затем закрыла лицо руками. «Похоже, это была ошибка». Ее голос стал совсем слабым и неясным. Ксео сказал, что Клюэль много раз попадала в ситуации, где должна была использовать песнопение, и именно поэтому она сейчас в таком состоянии. А значит, последняя такая ситуация для нее стала та, когда ее принудила я. «Ада, в этом случае виноват и я. Но если бы у Клюэль не было Феникса, то вы не смогли бы достаточно быстро добраться до филиала Керберского института, и неизвестно, что бы стало с Мио во время атаки Мишдара». «Нет, не только я. Наверняка многие люди, сами того не осознавая, были спасены песнопениями Клюэль». «Я это понимаю. На самом деле никто конкретно не виноват. Каждый, спасенный песнопениями Клюэль, должен извиниться перед ней. Вот только она от этого не проснется. Я такая дура. Пыталась что-то придумать, но так ничего и не смогла». «О чем-то таком я и подумать не мог. Я просто надеялся, что она быстро поправится, поэтому старался хотя бы на один лишний час задержаться в медпункте. Только это и занимало мою голову. Думаю, это тоже важно. Кто-то должен был это делать». Подняв лицо, Ада через силу улыбнулась. «Мне кажется, ты просто потрясающий, малыш». «Я? Честно говоря, когда ты только перешел к нам, я подумала, ну ему всего лишь 13. И Сержис тогда сказала то же самое. Просто милый ребенок. В Первое время после перевода в Академию Нейт и сам чувствовал такое отношение, хотя оно никогда не высказывалось. Всем остальным ученикам было 16 и больше, поэтому вначале ему было очень тяжело находиться среди них. Что в физических упражнениях, что в учебе, да и в конце концов по росту он был позади всех. «Такое впечатление так просто не изменить. Ты не сможешь резко вырасти на пару месяцев, но в этом мнение тебе поменялось». «Вот как. Возьмем, к примеру, госпожу Кейт. Она как-то незаметно стала обращаться к тебе так же, как и к другим ребятам из класса. Наверное, она поняла, что можно не выделять тебя из всех остальных». «И правда». Немного задумавшись, Нейт вспомнил, что раньше классный руководитель общалась с ним немного иначе, чем с остальными учениками. «А совсем недавно, когда на нас напали те лазутчики... Малыш, ты ведь сразился с одним из них. Я слышала об этом от Мио и Тинки. Тогда Клюэль была в опасности, потому ты ей действовал так безрассудно. Мне кажется, после того случая я кое-что поняла. Как думаешь, почему Клюэль постоянно находится рядом с тобой? Чтобы помочь мне с песнопениями?» Ада покачала головой и слабо улыбнулась. Эта ее улыбка не была такой же яркой, как обычно, но все же выражение лица Ады стало мягким. «Клюэль делает это не только ради тебя. Я уверена, она проводит с тобой время, потому что сама этого хочет. Мне кажется, Клюэль верила, что если с ней что-то случится, ты сможешь ее спасти. Но я не смог ничего сделать с ее болезнью. Правда? Я думаю, Клюэль очень поддерживала то, что рядом есть кто-то настолько сильно волнующийся о ней. Мне кажется, рядом с тобой она была по-настоящему спокойна». «Нейт, я расскажу об этом только тебе». Вспомнились мальчику слова Клюэль. «Понял? Вот настолько ты для нее важен». «Только тебе. Вот такие отношения называются доверие. Что же делать? Ведь тогда я сказал, но я не собираюсь никому уступать в силе желания, чтобы ты поскорее поправилась. Пожалуйста, поправляйся быстрее, хотя бы на один день. Я буду тебя навещать. Я пообещал ей. Поэтому...» «Малыш, на самом деле ты хочешь поехать к Клюэль?» «Да. На самом деле я все это время хотел поехать... Но весь день отчаянно сдерживался. Сохранять самообладание было невообразимо тяжело, но даже эту боль я терпел, терпел и терпел. А может быть, мне лучше не стоило этого делать? Если я в любом случае беспокоюсь, то уж лучше я буду беспокоиться после того, как что-нибудь сделаю, чем просто останусь сидеть на месте». «Если ты решился, то лучше поспешить. Времени уже не остается. «Да». «Спасибо, Ада. Теперь-то я не буду сомневаться. Мне не нужно теряться или долго раздумывать. Нет, у меня просто не осталось на это времени». «Давай отправимся завтра с утра самым ранним поездом. Если все будет хорошо, то, думаю, к обеду доберемся. Потом скажем, что отсутствовали из-за простуды, а если нас начнут подозревать, я что-нибудь придумаю», — сказала Ада, закинув Гил на спину и сложив руки на груди. Нейт кивнул. «Да, я еду к Клюэль. Если Клюэль не возвращается в школу, то мне остается только самому встретиться с ней. И правда, мне достаточно причины. Я хочу быть вместе с ней, и все. Мне нужно просто держаться за это чувство и не терять его, что бы ни случилось».